Глава 27. Я посмотрел на форт магическим взором и покачал головой. Магии его стены были напичканы под завязку. И неудивительно, учитывая, в каком месте находился блистательный. Помимо защитных чар, хватало на стенах фортификационного сооружения и солдат иллирийской армии, которые добросовестно несли службу. И я, пока следил за ними из своего укрытия, не заметил, чтобы хоть кто-нибудь из них притрагивался к алкоголю. Хотя тут за такое, скорее всего, наказывали, и наверняка жестко. Я тяжело вздохнул и перестал концентрировать магическую энергию в глазах. К моменту, когда наши троица и Дебуа добрались до форта, я восстановил практически весь запас своей магической энергии и чувствовал себя отлично, даже несмотря на то, что очень устал. И все из-за того, что после информации, которую я получил от Жан-Клода, пришлось значительно ускориться. «Жумельяк им нужен не как пленник, а как жертва», — вспомнил я слова Траппера. Когда же я спросил, почему именно он, Дебуа мне ничего не ответил. Наемник не знал этой информации. «Зачем же им понадобился именно Жозе?» — подумал я, смотря на стены блистательного, воины на которых превратились в едва различимые силуэты. «Дела». Я посмотрел на небо. Уже вечерело, а значит, скоро мне уже нужно будет выступить. Но перед этим нужно было вернуться в лагерь к друзьям и наемнику из шайки Батисты, который даже его предал, присоединившись к нам и рассказав про кардинальского сына. «Да уж, такой, как Жан-Клод, нигде не пропадет», — подумал я и усмехнулся про себя. После чего поднялся с земли и, отряхнувшись, пошел в сторону стоянки, где я оставил друзей и Траппера. Нужно было рассказать им о моем плане и о том, что выручать Жумеляка из заточения я отправлюсь в одиночку. Надеюсь, они поймут. Интерлюдия. Жозе Жумельяк. Настоящее время. «Это еще зачем?» — подумал сын кардинала, когда к нему в темницу вошли несколько солдат иллирийской армии и, привязав его к дыбе, срезали с него всю одежду, оставив его полностью нагим. За исключением подавителя, разумеется. Затем принесли несколько кадок с водой и начали его мыть. «Какого черта тут происходит?» — пронеслась мысль в голове Жумельяка, когда он ощутил легкий запах мяты и еще каких-то пряных трав, которые плавали в воде. Омыв его от недельной грязи, Жозе одели в чистые штаны и рубаху. После этого солдаты ушли, оставив его в полном смятении из-за произошедшего. Спустя еще какое-то время к нему в камеру снова заглянули. В этот раз это были те же солдаты, что его и мыли. Только сейчас у них была еда, причем довольно хорошая. «На него что, тратят лучшие припасы форта?» — подумал Жозе, смотря на жареную курицу, овощи, сыр, ветчину, свежий хлеб, а также молоко и даже графин с вином. Кардинальский сын смерил солдат подозрительным взглядом. «Что происходит?» — прямо спросил он одного из иллирийских псов. Но он ему ничего не ответил. Воины оставили поднос с едой Жозе и молча удалились. «Странно все это», — подумал Жумелья, глядя на поднос полной снеди. «Хотя, реши они меня отравить, вряд ли бы перед этим стали мыть. Да и еду бы дали попроще», — пришла в голову кардинальского сына логичная мысль. Поэтому он спокойно подошел к столу и взял с него куриную ногу. Он откусил мясо и даже на мгновение закрыл глаза от удовольствия. Как же долго он не ел нормальной еды. Вслед за курицей в его желудок отправились сыр, овощи и хлеб. Единственное, что не тронул Жумельяк, это графин с вином. Да, может, оно и было неплохое, но, во-первых, Жозе не хотел пьянеть, а во-вторых, пить иллирийское вино было ниже его достоинства. В итоге, спустя около получаса, сын кардинала прислонился спиной к стене и довольно выдохнул. Он был чист и сыт. Чего еще можно было желать, когда ты находишься по другую сторону разлома? Хотя не обошлось и без нюансов. Жумельяк был в плену и совершенно не представлял, что происходит в форте. Зачем его помыли? Зачем накормили? Почему до сих пор его никто не пытает? Ведь все знают, кто он и что из себя представляет. Все это было странно, очень странно. И самое отвратительное было то, что Жозе не понимал намерений своих врагов. А ведь всегда это было по-другому. Он знал или хотя бы догадывался, почему происходили те или иные события, и легко мог провести между ними связь. Сейчас же он вообще не понимал, что происходит в блистательном. Жумельяк посмотрел на свои руки и на блокиратор на них. Снять их с помощью магии не представлялось возможным, так как они ее просто блокировали. Но оставался физический способ. Жозе мог избавиться от кисти, вернее, сразу от двух. И не сказать, что для него это была проблема. Жумельяк прошел суровую военную школу, а затем еще несколько лет учился у профессионалов военного и шпионского мастерства, которые обучили его многим хитростям и секретам своего ремесла. В том числе, как выходить из таких трудных и, казалось бы, безвыходных ситуаций, как сейчас. Сын кардинала посмотрел на скованные подавителем руки и тяжело вздохнул. «И откуда только у иллирийских псов есть подобные вещи?» — подумал он, смотря на кандалы, блокирующие его магию. «Неужели они и с Туманным островом уже успели наладить связи?» Жумельяк тяжело вздохнул, понимая, что его страна отставала от Эллерии по всем фронтам. «Один только этот форт блистательный чего стоит. Будь у Галларии в проклятых землях подобные укрепления, и все возможно было бы иначе. А все это из-за магических ресурсов, которыми были так богаты проклятые земли. Благодаря ресурсам, которые иллирийские собаки добывали в своих экспедициях, за последние 10 лет эта страна сильно выросла в плане магических технологий. Зачарование, алхимия, маго-инженерия — три основных направления исследований страны, которую Жозе ненавидел всем своим сердцем. А все благодаря форту, который вскоре должен был быть стерт с лица земли, вместе с ним. Это, конечно, не входило в планы Жумельяка, и во всем был виноват этот Батиста. Жозе сжал затекшие от подавителя кулаки. «Оставили бы меня с ним наедине на пару минут», — подумал сын кардинала. Через пару секунд он услышал, как открылась дверь наверху, та, которая вела в темницу. Вслед за этим звуком последовали шаги. Легок на помине. Перед его камерой остановился Батиста, который выглядел весьма озадаченным. Наемник смерил Жумельяка изучающим взглядом. «Как вам иллирийское гостеприимство?» — спросил воин. И на его лице появилась мерзкая ухмылка. «Врать не буду. Когда вы окажетесь в Галларии, вас будет ждать менее радушный прием», — спокойно ответил Жозе своему собеседнику. «Эх, а вы оптимист, Жозе», — усмехнулся Батиста. «Скорее реалист», — все в той же спокойной манере ответил сын кардинала. «Как скажете». Наемник развел руками в стороны, а затем посмотрел Жумельяку в глаза. Он явно собирался ему что-то сказать и уже даже открыл рот, но дверь наверху снова скрипнула, а спустя несколько секунд к решетке подошел иллирийский тиран. Он смерил Жозе изучающим взглядом, и на его лице появилась странная улыбка. Также от Жумельяка не укрылся тот факт, что Батиста нахмурился, когда подошел Гаспар. «Что-то странное творится», — подумал кардинальский сын, смотря на этих двоих. «Как вы, Жозе?» — спросил де Мединасели и усмехнулся. «Нормально», — спокойно ответил Жумельяк, хотя у него на сердце было очень неспокойно. Его интуиция подсказывала ему, что здесь творится что-то неладное, а ей он привык доверять. Во всяком случае, до сих пор она его еще не подводила. «К чему все это?» — Жозе кивнул на поднос с едой. «К чему?» — удивился Гаспар. «Вы о чем?» — спросил он, и улыбка на его лице стала еще шире. «О еде, чистой одежде, мытье и прочем», — ответил Жумельяк. «А как, по-вашему, эллирийцы относятся к пленникам?» — спросил его собеседник. «Мы же не варвары и дикари какие-то», — добавил он, продолжая смотреть на Жозе с улыбкой на лице. «Мы ко всем пленникам так относимся, а вы нет?» Разумеется, иллирийский тиран врал. Жумельяк был наслышан о том, что происходит в темницах Иллерии, и, разумеется, это было несравнимо с тем, что происходило с ним. «Может, закончим этот балаган, и вы мне скажете правду?» — прямо спросил сын кардинала. Гаспар и Батиста переглянулись, и наемник помрачнел еще больше. «Хм, не уверен, что вы хотите это знать», — ответил ему собеседник. «Хотя, если вы настаиваете...» Гаспар снова усмехнулся. «Жозе, вам уготована особая роль, и...» «Гаспар, может, не стоит?» — перебил наемник де Мединасели. Иллирийский тиран смерил Батисту взглядом полным презрения. «Почему?» — сквозь зубы процедил он. «Не думаю, что делиться вашими планами с врагом — это такая уж и хорошая идея. А что если...» «Вдруг что-то пойдет не так?» — снова усмехнулся Гаспар. «Именно», — кивнул наемник. «Скажи мне, Батиста, что может пойти не так?» — спросил иллирийский тиран у своего собеседника, смотря тому в глаза. «Мало ли», — пожал плечами воин. «Можно вас?» — спросил он и кивнул в сторону. Де Мединасели раздраженно вздохнул, но отошел вместе с наемником в сторону. Они о чем-то несколько минут говорили с Батистой, а затем оба вернулись к темнице. «До вечера, Жозе!» Посмотрев на Жумельяка, несколько секунд произнес иллирийский тиран, а затем, больше не говоря ни слова, ушел. Кардинальский сын остался с Батистой наедине. «Может, вы хотя бы скажете, что происходит?» — спросил Жозе у наемника. «Нет», — покачал головой наемник. «Но мне жаль, что все так получилось. Даже вам, Жозе, я бы не пожелал такой судьбы». Воин тяжело вздохнул и, бросив последний взгляд на сына кардинала, ушел, оставив Жумельяка в полной растерянности. Кардинальский сын посмотрел на подавителя магии и покачал головой. Рано. Для крайних мер было еще рано. К Когда я подобрался к стене форта, была уже глубокая ночь. Но даже несмотря на это, стены блистательного были освещены так, будто бы сейчас полдень. «Сколько же тут осветительных кристаллов?» — подумал я, словно тень, приближаясь к стене, выбирая для передвижения моменты, когда стражники отворачивались или менялись. В итоге подобраться к стенам удалось, но заняло это куда больше времени, чем я думал. Но свет был не единственной проблемой. Как я уже это обнаружил ранее, в стенах блистательного было полным-полно других сюрпризов, которыми мне и предстояло заняться в ближайшее время. Я коснулся рукой каменной стены и провел по ней указательным и средним пальцем. Место, где я оказался, выбрано мной не случайно. Именно здесь было самое большое сосредоточение магических каналов, которые словно паутина тянулись ко всем стенам форта, питая возможные магические ловушки. И именно здесь находился основной источник, который все это подпитывал. Его мне и нужно было ликвидировать. Фух. Я сделал глубокий вдох и остановил руку там, где шел самый толстый магический канал, после чего начал медленно и аккуратно тянуть к нему свои нити энергетической паутины. Процесс этот был не быстрый и очень филигранный, поэтому это заняло какое-то время. Я облегченно выдохнул, когда мне наконец удалось сделать то, что я планировал, и теперь оставалось только вывести источник питания магической энергии из строя, и я знал, как это сделать. Максимально сконцентрировавшись, я выпустил по своим энергетическим каналам сразу большое количество маны, и устройство не выдержало. Мгновение, и практически вся стена погасла, даже освещение. Не то, конечно, к чему я стремился, но другого выхода у меня все равно не было. В такой защищенный магией объект, как этот форт, было просто невозможно проникнуть и остаться незамеченным. Во всяком случае, не при текущих обстоятельствах, когда у меня не было подходящих инструментов при себе, и не при том уровне силы, на котором я сейчас находился. А вот забраться по отвесной стене я уже мог. Поэтому, как только свет вокруг погас, я сконцентрировал магическую энергию в руках и ногах и быстро полез вверх. Уцепившись за край, я подтянулся, а затем спрыгнул на стену. Мгновение, и в моих руках оказался нож рыбка, который сразу же отправился в полет, конечным пунктом которого оказалась шея одного из иллирийских стражников. Он упал на каменное основание стены, а я повернул голову и посмотрел во внутренний двор форта Блистательный. И то, что я увидел там, мне не понравилось. «Какого черта?» — подумал я, смотря на жертвенный алтарь, рядом с которым столпились иные. «Ох, не к добру это!» Интерлюдия. Проклятые земли, полуостров Отчаяния, форт Блистательный. Идальго Хосе Сервантес был хорошим бойцом и преданным воином своего короля и святой церкви. Он без малейшего сомнения был готов отдать свою жизнь во имя великой цели, а также пожертвовать как своими людьми, так и не щадить врагов, несмотря на их возраст и пол. Но то, что происходило прямо сейчас, Хосе не нравилось, сильно не нравилось. Они так и не смогли пройти вглубь руин, в которые превратился бывший иллирийский город Матага, где находилась цель их экспедиции. После первой неудачной попытки последовали и другие, такие же катастрофические. Брат Педро с фанатичным блеском в глазах посылал Хосе и его людей вглубь руин снова и снова, и каждый раз они откатывались обратно, ошеломленные и израненные, каждый раз оставляя там тела своих товарищей. Но кто такой Хосе Сервантес против воли Единой Церкви, глазом которой сейчас был брат Педро? Он не мог не подчиниться, как не могли не подчиниться его преданные люди. Они снова и снова шли на штурм и снова гибли. Их проводник Мамука исчез уже после первой неудачной атаки, в которой он потерял своих соплеменников, бесшумно растворившись в зеленых джунглях ночью, пока измученные люди отдыхали. Без него стало еще хуже. Все закончилось неожиданно. Брата Педро сожрал выскочивший из подземной норы, что находилось под полуразрушенным зданием, гигантский червь. Все случилось в один момент, и Хосе скомандовал отступление. Шипя и ругаясь в момент исцеления, когда их последний войсковой лекарь накладывал швы на распоротую каменным богомолом спину, Хосе раз за разом прокручивал момент гибели брата Педро. Ведь будь он, Хосе, чуть быстрее, то он бы проткнул мозг червя, а брат Педро был бы жив. Вот только в тот момент на него напало непонятное оцепенение. Была ли это усталость от почти недели беспрерывных битв? Было ли это результатом многочисленных ранений? Или же, видя, как тает численность его бойцов, лучших пионеров Иллерии, людей, с которыми Хосе так долго был рядом и которые доверяли ему как родному отцу? Тогда Хосе выкинул дурные мысли из головы, прочитав молитву. А уже вечером вернулся Мамука с другими иными. Вот только это не было подкреплением. Среди иных было два старых шамана и дюжина охотников сопровождения. и шаманы всю ночь проводили неизвестный ритуал. Они жгли костры, сыпали в огонь странные травы, вспышки света от которых озаряли сами небеса и беспрерывно тянули тягучую заунывную песню. Охотники иных не подпускали людей к шаманам, но Хосе особо и не стремился. Иные охраняли лагерь, а он сам и его 12 выживших соратников наконец-то крепко поспали. А вот наутро Мамука сказал странную новость. Посланники Великой Матери поговорили с духом этого места и смогли договориться. Для прохода необходима была кровь человека, человека, в жилах которого текла сильная древняя кровь. Тогда Хосе это показалось ересью, но приказ есть приказ. В сопровождении иных они вернулись в Блистательный, где их ждал сам тиран Гаспар де Мединосели. У Хосе стало легче на душе, ведь Гаспар не мог пойти против учения церкви. Магия крови была запрещена в Иллирии, но он ошибся. Цель оправдывает средства. Прямо сейчас два шамана иных готовились к жертвоприношению. Жертвой должен был послужить никто иной, как сын кардинала Галларии. Неслыханная дерзость. Пленники такого уровня всегда выгодно обменивались, либо содержались в заложниках. Но казнить сына кардинала? Есть же хоть какие-то правила и традиции. Причем Хосе бы с огромным удовольствием убил Жумеляка-младшего в поединке, снискав большую славу у своего народа. Война — это война, но такое, тем более то, что подготовили для него иные. Два грязных шамана как раз суетились около большого камня, что они притащили с собой. Судя по коричневому налету на нем, что покрывало вырезанные руны, этот алтарь редко простаивал без дела. И да, бурые пятна явно были кровью. Рядом выругался галарийский ублюдок Батиста, что предал своего короля и пленил Жумельяка. Он явно был напуган. Насколько понял Хосе, он думал, что Жумельяк будет ценным заложником, но никак не предполагал, что его соберутся принести в жертву неизвестным богам. Этим он точно подписал себе смертный приговор, ведь Арман де Лузиньян, герцог Жумельяк, найдет его, где бы он ни спрятался, и его смерть будет ужасной. Это слегка подняло настроение Хосе, он не любил предателей. Раздался шум, и все повернулись в его сторону. Из казематов под стеной выводили сына кардинала. Жумельяк-младший выглядел свежо и чисто, а его взгляд и поза выражали непокорство и гнев. Сильный воин и достойный враг. Пусть его смерть будет быстрой. Во имя короля и Господа, и да начнется казнь. Конец пятой книги. Текст читал Олег Кейнс.